Василиса изумилась. «Они что, друг друга знают?» «Не твое дело, Драгоций!» Губы Марка расплылись в ухмылке. «Скажу лишь, твоего дружка-ремесленника ждет большой сюрприз. Следуйте за мной!» «С какой это стати?» — процедил Фэш. «Мне поручено встретить вас и провести на заседание Рада Света», — Марк сощурился, — «по приказу господина Мандигора. Вас ждут в Лазоре». «Так ты на побегушках у высокого часовщика», — не унимался Фэш. «У Мандигора? Или нет, дай-ка угадаю. Наверняка у госпожи Мартиновой». Марк на секунду замер и резко повернулся в сторону Фэша. «Тебе не дает покоя моя победа, Драгоций», — свистящим шепотом произнес он, «что я, а не ты, назван лучшим учеником темночасов. Ты провалил испытание, и с этим уже ничего не поделаешь, малыш». «Ты прекрасно знаешь, почему я провалил испытание». Глаза Фэша полыхнули недобрым огоньком. «Кто-то подставил меня, и не надо долго думать, кому это было выгодно». Василиса с изумлением увидела, как за его спиной шевельнулись, быстро проявляясь, две крылатые тени. «Ты проиграл, потому что водишься со всяким сбродом», — процедил Марк. За его спиной также заклубился воздух, обретая очертания больших черных крыльев. Василиса успела заметить, что по краю марковых крыльев вырисовывается кроваво-фиолетовая кайма. Но тут вмешался Ник. «Вы что, собрались драться в лазурной зале?» — в отчаянии воскликнул он. «Фэш, нас всех арестуют!» Его крик возымел действие. Черные крылья обоих разом начали бледнеть, быстро растворяясь в воздухе. «Твой дружок-ремесленник прав», — медленно произнес Марк. «После продолжим». «Как-нибудь», — процедил Фэш. «Прошу следовать за мной», — сухо отчеканил Марк и пошел вперед быстрым шагом. Ребятам ничего не оставалось, как последовать за ним. Ноги еле слушались Василису. Честно говоря, она порядком испугалась, и Фэшу пришлось раза два немного подтолкнуть ее в спину. Их действительно ждали. Как только они вошли через небольшую арку в освещенный круг Лазоря, воцарилось всеобщее молчание. Василиса удивленно огляделась. Казалось, будто они вчетвером попали на арену цирка. По кругу шли трибуны с высокими бортиками, очевидно скрывавшие ряды со скамейками. На скамейках располагались люди, много людей. Их лица выделялись в полумраке лоджий неяркими бело-серыми пятнами. Неожиданно зал осветился голубоватым сиянием, и Василиса смогла получше разглядеть присутствующих. Люди различались по одежде. Были тут и черные длинные одеяния, похожие на монашеские рясы, и кроваво-красные мантии. Кое-где пестрели наряды дам с широкополыми шляпами или узкими колпаками со шлейфами. Некоторые были одеты, как Фэш с Марком, в длинные рубашки с широкими белыми манжетами и черные брюки, причем и мужчины, и женщины. Но одна из трибун резко отличалась на общем фоне. Цвет одежды людей, расположившихся в ней, был идеально белым. Прямо над ними располагалась высокая и длинная лоджия из белого дерева. Василиса не заметила рядом лесенки или другой какой-либо возможности забраться туда. Там, на стульях с высокими спинками, восседали особенные люди. На их головах сверкали серебристые или золотые обручи. «Наверное, это самые главные», — подумала девочка.